Письмо. В мире развитых технологий получить настоящее письмо – событие поистине удивительное. Мы привыкли общаться по электронной почте и в чатах. А ведь так волнительно подержать в руках послание, написанное от руки, быть может, на другом конце земного шара. Такое письмо однажды попало и в ящик Барбоскиных. И пришло оно от... Хотя, давай начнем с самого начала. На дворе стояли каникулы, но ребятам Барбоскиным отдыхать было некогда. Лиза и Гена закрылись в комнате и готовили дружку сюрприз ко Всемирному дню футбола. Роза убиралась на кухне и кормила малыша. Только у дружка никаких дел не было. Попинывая мяч, дружок подошел к комнате Гены и постучал. «Генка, пляши, тебе письмо пришло!» Он посмотрел на обратный адрес на конверте. «Из океана!» Дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели появилась Лиза. Она быстро схватила письмо и захлопнула дверь перед носом дружка, не дав ни малейшей возможности подсмотреть, что они там затевают. «Тоже мне тайное общество!» — фыркнул дружок. «Я и так знаю, что вы мне сюрприз на Всемирный день футбола готовите!» И он пошел посмотреть, что творится на кухне. Там за столом сидел малыш и ел кашу. По телевизору шла какая-то передача про животных. «Африканские крокодилы живут в дикой природе на берегах болотистых рек», — говорил диктор. «Они своенравны и коварны. 20-летний крокодил достигает 3-5 метров в длину». Дружка животные не интересовали, только футбол. «Барбоскин обходит Мостолыгина, обводит Эдди Гри и бьет по воротам!» — крикнул он, перекатывая мяч ногами, словно пытался обхитрить защитника чужой команды. Вот он пнул мяч, и тот, описав дугу, ударился об стол, расплескав кашу прямо на малыша. «Ой!» — растерялся юный футболист. У малыша на глаза навернулись слезы. «Дружок, тебе что, заняться нечем?» — возмутилась Роза. Она подошла и принялась вытирать кашу с лица младшего братишки. «Нечем!» – пожал плечами дружок. «Каникулы ведь!» Роза осуждающе покачала головой. «Вот объясни, почему все вокруг заняты делом? Гена наукой, Лиза сочиняет песни, я дежурю. Только тебе одному скучно!» Дружок развел лапами. Забрав с собой мяч, он пошел в гостиную и лег на диван придумывать себе дело. Тем временем у себя в комнате Гена распечатал письмо, которое ему передал дружок, и принялся читать. «Дорогой Гена, пишет тебе акула Лёля из Тихого океана. Мы тут все в воде очень голодные, а кушать нам нечего. Приезжай к нам, пожалуйста, привези что-нибудь поесть. Акула Лёля». «Может быть, они и вправду голодают?» — спросила Лиза, стоявшая неподалеку и надувавшая большой праздничный воздушный шар в виде дирижабля. «И пишет мне письмо», — усмехнулся Гена. Он был умным мальчиком и сразу понял, что такое невозможно. «Дельфины же умеют разговаривать на своем языке», — задумчиво сказала Лиза. «Может, и акулы писать научились?» Но Гену это сравнение не убедило. «Кажется, я знаю, кто у нас тут. Акула!» — ехидно сказал он. Они с Лизой прошлись по квартире и увидели в гостиной дружка. Тот лежал на диване, жонглировал мячом и размышлял о важных делах, которые мог бы сделать, если бы придумал какие. «Дружок, где ты взял это письмо?» — с подозрением спросил Гена. «Где-где? В почтовом ящике!» — рассмеялся дружок. «Вроде умный, а иногда такие вопросы задаешь». «То есть ты его не писал?» — уточнил Гена. Дружок посмотрел на брата так, словно у того на голове выросло дерево. «Генка, ты перегрелся, что ли?» «Ага, ну хорошо», — невозмутимо ответил Гена и подмигнул Лизе. Он не сомневался, что послание от акул — дело лап бездельника-дружка. «А я, знаешь ли, не поеду к Тихому океану, пока акулы не пришлют мне второе письмо. Пусть подтвердят, что им действительно нечего есть». Дружок застыл с раскрытым ртом, не понимая, к чему клонит брат. «Ага, точно перегрелся», — ошарашенно заключил он. А Гена с Лизой тем временем вышли в подъезд. Они спрятались за входной дверью и принялись ждать. «Я уверен, что дружок меня разыграл», — прошептал Гена Лизе. «Вот увидишь, сейчас он явится и подложит в ящик второе письмо». «Тут-то мы его и поймаем с поличным», — согласилась Лиза. До них донесся шум. Открывались двери лифта. «Тссс!» — шикнул Гена. «Идет». Брат с сестрой затаились, готовые выскочить и вывести дружка на чистую воду. Но вместо этого увидели в лифте малыша. Их младший братишка осторожно шагал вперед, сжимая в лапке письмо. У почтового ящика Барбоскиных он огляделся, а потом опустил конверт в щель. С криком «А-а-а! Попался!» Гена с Лизой выскочили из укрытия. Таинственный отправитель был установлен. В это время дружок, не подозревавший, что его пытаются раскусить, бродил по квартире в поисках дела. Вдруг он заметил, что дверь в комнату Гены приоткрыта. Устоять было тяжело, и дружок заглянул внутрь. Комната была украшена лентами и воздушными шарами. Один огромный шар в виде дирижабля поразил дружка больше всего. «Ого!» — восторженно воскликнул дружок и зашел в спальню брата. Потом он заметил на столе фигурку в виде себя и обрадовался еще больше. «А что? Похож! А это что?» Его взгляд упал на белый конверт. Дружок достал письмо и начал читать. «Акулы голодают». Так вот, про что он говорил. И тут дружка осенило. Вот оно важное дело, которым можно заняться на летних каникулах. «Теперь буду помогать акулам», — решил он и бросился на кухню. Пока дружок готовился к путешествию, Гена и Лиза разговаривали в подъезде с младшим братом. «Малыш, зачем ты написал мне это письмо?» – спросил Гена. «Я очень хотел, чтобы ты их покормил», – застенчиво ответил Кроха. «Они бы наелись и стали добрыми, и больше никого никогда не кусали». Тут он расстроенно вздохнул. «Я бы сам к ним поехал, но меня мама не пустит». «Ребята! Ребята!» — раздался с улицы голос дружка. Гена, Лиза и малыш выскочили из подъезда, подняли головы и увидели, как их брат с пакетом продуктов в одной лапе летит по небу, вцепившись в большой воздушный шар-дирижабль второй лапой. «Ребята, пока!» — закричал дружок и попытался помахать им на прощание. «Дружок, ты куда?» — испугалась Лиза. «Я только акул покормлю в океане и сразу назад», — радостно ответил дружок. «Скажите маме, к ужину буду». «Ура!» — обрадовался малыш и запрыгал по двору. «Акулы станут добрее». Гена, однако, радость братишки не разделял. Путешествие на воздушном шаре, тем более на таком воздушном шаре, было очень опасным. «Нет, даже невозможным». «Дружок, вернись сейчас же», — строго сказал он. Но брат ничего не слышал. Его уносило все дальше со двора. Гена бросился за ним в погоню. Он пытался допрыгнуть до веревки от шара, но все время промахивался. В последний момент Гена забрался на скамейку, чтобы стать повыше. Он прыгнул изо всех сил, сумел, наконец, ухватить веревку и потянул ее вниз. «Лиза, малыш, помогайте!» — напряженно позвал он. «Тащите его!» «Отпусти!» — возмущался дружок. «Там же акулы голодают!» «Никто там не голодает!» – рассердился Гена. Общими усилиями шары дружка с продуктами удалось опустить с небес на землю. «Как не голодают?» – дружок растерянно захлопал глазами. «А как же письмо?» «Вот у него спроси», – ответил Гена и указал на малыша. Вечером все ребята собрались за чаем с тортом и принялись вспоминать, как весело прошел этот день. «Ха-ха-ха, ну, малыш, устроил же ты нам представление!» Со смехом сказал дружок. «А если бы я действительно в океан улетел?» Тут на кухню вошла мама с конвертом в лапке. «Мне тут письмо пришло, такое странное!» Удивленно сказала она и принялась читать. «Дорогая мама, приезжай в Африку, покорми нас, пожалуйста, а то мы голодные. Африканские крокодилы». Ребята сразу смекнули, что за крокодилы пишут их маме письма. Они посмотрели на малыша, а он только смущенно улыбнулся и сказал: «Хочу, чтобы крокодильчики тоже стали добрыми». Так была раскрыта тайна писем из Африки. Добрый малыш хотел помочь зверушкам, хотя и не знал, как лучше поступить. Но все-таки животные в Африке кормятся сами по себе. А если ты тоже хочешь сделать доброе дело, покорми лучше бездомных кошечек и собачек. Они наверняка найдутся в любом городе и будут очень тебе благодарны.